Глава шестая. «Ты в своем уме?» «Хороший вопрос». Я хмуро взглянул на Найвица, сидевшего прямо передо мной за столом. «Ты слышишь плохо? Я отказываюсь от Робин Райт. Она больше не моя пациентка». «Можно спросить, почему же?» — откинулся он на спинку кресла. «Еще вчера решительно орал на меня по телефону. Она неизлечима, и ты это знаешь». «А ты будто не знаешь», — фыркнул он. «Так что произошло? Она обернулась под тобой в самый неподходящий момент?» «И как ты стал главным здесь?» — презрительно сузил глаза. «Подписывай мой отказ». «Не подпишу, пока ты не объяснишь сегодняшний звонок от сенатора Райта. Он выражал мне благодарность за тебя, сказал, ты навестил их утром и лично обнадежил». «Очень странно, что он нашел мои слова обнадеживающими», — усмехнулся я. «Страшно представить, что ж такого вы ему говорили до меня». «Ты понимаешь, что теперь твой пропуск на свободу под вопросом?» — смотрел на меня из-под лобья Найвиц. «Под вопросом был мой срок в тюрьме», — усмехнулся зло. «Отложим до завтра, проспись, подумай. И лучше бы тебе передумать». «Ты идиот, Терренс», — покачал я головой и развернулся к двери. «А может, ты, Карлайл?» — бросил он мне в спину. «Ты же славишься нестандартным подходом. Так какая тебе разница, насколько этот подход нестандартный, если он работает и обоих устраивает?» Я обернулся. «Да ладно, хочешь меня быстрее посадить на электрический стул?» «Нет, даю карт-бланш. Мне все равно, как ты сделаешь сенатора счастливым, и ему тоже, поверь». «Тогда тем более подписывай». И я вышел из его кабинета. Домой не хотелось. Тем более я только что оттуда. Как только отмылся, поехал в институт. Но не моя судьба меня беспокоила. Я боялся за Робин и злился на себя. Придет ночь, и она останется один на один со своим страхом. А я объективно не имел права больше считаться ее врачом. Пора к психологу, разбираться, какого ж черта я влюбляюсь в своих пациенток и что себе думал мой зверь, собираясь пометить Робин как свою собственность. Желание было настолько ярким, а на обстоятельства настолько плевать, что я бы даже позволил это себе. Только если забыть, что я нужен ей исключительно в качестве лекарства. Робин настолько вымоталась, что готова схватиться за любую возможность, которая обещает возвращение к жизни. А я, как патологический идиот, ей эту возможность пообещал. Я долго кружил кругами по городу, пока снова не пошел дождь. Стремительно стемнело. Сначала думал поехать к Робин домой и поговорить, но вместо этого повернул руль в сторону своего дома. Когда заглушил мотор возле своих ворот, вгляделся в темноту через мокрое лобовое стекло. Надеялся, что она снова ко мне прибежит. Или наоборот. Хороший вопрос. Только я сказал ей, что влюбился, и я не врал. Да, это не то же самое, что любил, но ответственности это не отменяет. Голова разболелась от душевных терзаний. Где я должен сейчас быть? Рядом с ней или дать ей время? Утром я знал. Теперь, когда стемнело, уже нет. До дома я добрел не спеша, позволяя дождю намочить себя до трусов. Мать встретила на веранде. Посмотрела на меня и улыбнулась, закуривая сигарету. «Давно тебя таким не видела». «Каким?» — направился мимо нее внутрь, но тут же развернулся. «Ну вот-вот», — выдохнула она с дымом. «Туда-сюда?» «Туда-сюда», — усмехнулся я и отобрал у нее сигарету. «И почему ты у меня не врач? Идеальный диагноз». Я затянулся, прикрывая глаза. «Зато ты врач», — усмехнулась мама. «Себе диагноз уже поставил?» «А то!» — я облизал горькие губы. «Ну и к чему мне готовиться?» «Я остаюсь дома, не поеду больше к людям». «Ну, а это интересный побочный эффект». «Тебя не проведешь». «Переодевайся и давай чай пить. У нас банановый торт». Очередная затяжка застряла в трахе и обожгла легкие так, что я зашелся диким кашлем. Из глаз брызнули слезы, мешая продрать глаза и рассмотреть на столе знакомую коробку. Она плыла вместе с чашками, ложками и прочей сервировкой. «Иди, иди в ванную». Почувствовал я теплые руки на плечах и поддался указанному направлению, почти не сомневаясь уже, что я увижу. Темный коридор я прошел на ощупь, а свет в конце больно ударил по глазам, и я снова зажмурился. «Привет», — хрипло выдохнула Робин, оборачиваясь. Это все, что я успел увидеть, опираясь о дверной проем. Когда зрение вернулось, я навел резкость на девушке. Она тоже промокла и теперь сушила волосы полотенцем, переодевшись в мои вещи, в которых была вчера. «Я больше не твой врач», — сдвинул я брови. Зря оперлась она о раковину. Что-то поменялось в ней с утра. Ни робости, ни страха, ни неуверенности. «А я прошла твою терапию. И считаю, что ты все же лучший». «Ты не прошла». «Ты бы видел его рожу», — перебила она меня, задирая подбородок и складывая руки на груди. Ее хриплый голос продирал до внутренности и пускал совершенно неуместные импульсы по телу. «Но торт я поменяла на шоколадный». «А-а-а», — многозначительно выдохнул я. «Снова меня уделала, дважды в один день». «И что почувствовала?» «Ничего. Вообще. Мне кажется, я вылечилась раньше, но было весело. Его жена так смотрела. Потом начала орать, а он хватать ее. Думаю, у них сегодня будет неприятный разговор, но мне плевать. Я не хочу больше думать о ком-то больше, чем о себе. Мне плевать, что станет с ним так же, как ему было плевать на меня. И на родителей, которые старались это все замять». Но я смотрел на нее внимательно, пытаясь разглядеть трещины, которые должны были непременно остаться после таких решительных действий, но не находил. Робин казалась целостной, как никогда. Она не приползла ко мне, дрожа от страха, как вчера. «Но я все равно больше не твой доктор», — усмехнулся я. «Прости меня за утро». А вот теперь она втянула когти и посмотрела на меня уязвимо. «Но ты же все понимаешь». «К сожалению, да. Обидеться не выйдет». «Но можешь поломаться немного?» — шагнула она осторожно ко мне и протянула руки к мокрой футболке. «Можно?» «Попробуй». Она взглянула мне в глаза, и у меня в груди задрожало от мягкого одобрительного рычания. И все б ничего, но для нее это был лишь сигнал к бегству. И Робин отдернула руки, отшатываясь, только я не позволил ей улизнуть на этот раз. «Да, я оборотень», — поймал ее и вжал в стенку. «Я собираюсь тебя присваивать, в отличие от того мудака с шоколадным тортом. Тебе понятно?» «Да», — просипела она, дрожа и пытаясь отдышаться. «Ну и прекрасно», — и я сдернул мокрую футболку. Страшно было напугать напором, но я был зверски голоден. Зверь захватывал все мое существо, вступая в права. Слишком долго ждал. Я склонился к ее бьющейся вене на шее и медленно вдохнул запах. «Доверишься?» «Да», — еле слышно выдохнула она. С ней вообще творилось непривычное. Я чувствовал ее зверя и ее предвкушение. Но Робин это было в новинку, она вздохнула и откинула голову, позволяя мне коснуться губами ее шеи. Как я заставил себя просто снять с нее футболку, а не разодрать в клочья, непонятно. Все человеческое во мне едва не выключилось, когда перед глазами оказалась ее аккуратная небольшая грудь. Хотелось сожрать эту метательницу банановых тортов. В паху неприятно заныло отголосками утренней неудачи, и я стиснул зубы, подхватывая девочку на руки. Хорошо до комнаты было рукой подать. «Прости, я очень голоден», — прорычал я, опуская Робин на кровать. «Насколько?» — приподняла она бедра, позволяя мне стянуть с нее джинсы. «Насколько это вообще возможно?» Стянуть собственные мокрые шмотки стоило трудов. «Мне казалось, что ты красавчик, а к тебе очередь?» Я усмехнулся, склоняясь над ней. «Меня давно уже не устраивает только надкусить. Я хочу весь торт!» Она увереннее сжала мои плечи и прихватила робко губами подбородок. Неумело и так трогательно. Я забыл, что эти женщины как люди. Они не понимают смысла требований наших зверей. И если обычную я бы просто загнул, укусил за шею со всей страстью и грубо трахнул, то Робин это обидит и покажется использованием. А поводок, с которого рвался мой хищник, уже едва выдерживал. И пока он еще держал, я пустился во все доступные моему опыту нежности, на которые еще был способен. Отвлекался на то, что притягивало взгляд. А любоваться было чем. Робин подходила под все идеалы, будто созданная для меня. Пальцы скользили по ее шелковой коже, и уже от этого ощущения хотелось урчать от удовольствия. А когда я позволил себе склониться к ее животу, перед глазами сверкнуло и стукнуло в виски. «Моя!» И терпеть стало невозможно. Я прикусил кожу, пуская по ней волну отзывчивых мурашек, и с рычанием перевернул ее на живот. Робин глухо вскрикнула и напряглась, когда схватил ее зубами за шею. Показалось, что я снова зарабатываю себе на торт. Но кто ж ее теперь выпустит, чтобы она до него добежала? Ладонь удобно легла на ее дрожащее горло, и стало совсем невыносимо ощущать ее отклик. Я надавил на ее губы большим пальцем, и Робин послушно обхватила его губами. Ее запах изменился, стал терпким, зовущим, а между ног оказалось горячо и влажно. Я устремился пальцами в ее тесноту, и Робин задрожала. Сначала еле слышно, но стоило сильнее толкнуться в нее, ее ноги сжались, а лона отзывчиво запульсировала. «Черт, что ты со мной делаешь?» — сдавленно прорычал я в ее затылок. И все. Я ворвался в нее с одного рыка. Все, что успел заметить, ее всхлип, стон и собственное безумие. Это проклятие идеальной женщины для зверя наконец накрыло и меня. Если бы я только знал, каково это. Это мне нужна была клетка, а не ей. Но стало поздно. Я двигался жестко и жадно, сходя с ума от страха за избранную и животного вожделения. В ушах бился пульс и жаркое дыхание Робин, во рту разливался вкус ее кожи и крови, впитывался в мозг и надежно парализовал любые попытки вернуть контроль. Я пришел в себя все еще в ней, вжимал ее дрожащую в стенку. «Роб», — прохрипел сквозь зубы. Вот что мне ей сейчас сказать? Как объяснить? Может, тот придурок с шоколадным тортом был не так уж и плох, что не допускал с ней такой близости? Мне вспомнились все эти сволочные медведи, одержимость которых приходилось потом расхлебывать. Но им повезло. У них был я. А мне теперь что делать? «Тебе надо было трахнуть меня в первый день», — еле слышно прошептала она, а я нервно усмехнулся. «Неужели?» А в голове рвалось напряжение в лоскуты. С ней все было нормально. «Ну, может, мы и запатентуем этот метод, только никому не сообщим». И я стянул ее к себе в руки, осторожно уложил на кровать, содрогаясь внутренне от крови, оставшейся на ладонях. Робин ничего не чувствовала пока что, а врач во мне уже хватался за голову. «Слушай, а тебе как бы понравилось больше, чтобы я залезал твои раны как зверь и трахнул тебя снова или обработал как врач антисептиком?» «Даже не знаю, что выбрать», — вяло отозвалась она. «А можно все сразу?» «Вот как?» — усмехнулся я и кое-как заставил себя выпустить ее из лап. Только во рту пересохло, а зверюга голодно облизнулся, стоило вернуться с аптечкой. «И вот что мне делать? Извиняться? Наверное». «Роб, прости, что я так озверел». «Джаз, ты, конечно, гений, но дурак», — усмехнулась она, поворачиваясь на живот, и вдруг выгнулась так, что у меня аж в груди сперло. Ее мокрая, лоснящаяся попка, как глазированный пончик, врезалась всеми изгибами в зрительные нервы и едва не замкнула мозги. «Я и мечтать не могла, чтобы меня так хотели, чтобы ты меня так хотел». Я склонился к ее коже и прикрыл глаза. «Действительно, дурак. Но лучше я буду дураком, чем видеть тот же взгляд, который когда-то видел у Вики». Но сумасшествия больше не было. Я совершенно осознанно огладил ее упругие ягодицы, будто со стороны наблюдая, как новая волна желания катится кипятком по венам. Пожалуй, ради такого стоило и подождать. И медведей я теперь понимал, от такого не отказаться, не бросить, не предать. А ее сдающийся всхлип, когда я вошел в нее снова, показался громким «да», моим собственным, потому что Робин я больше не спрошу.